Глава 17. Захар. По лестнице сбежал, словно за мной стая чертей гналась. Да лучше бы черти, чем воскресшее прошлое рука об руку с сегодняшним днем. Довела, сука. Ей бы заткнуться и молчать. Но нет, она выкручивала до последнего. Заворачивала гайки, пока тени разлетелись на части. Правда ей потребовалось? Внизу столкнулся с горничной. «Дети в детской?» Она утвердительно кивнула. «Я накормила их ужином». «Хорошо. Все в порядке?» «Да. Но они видели во дворе вашу машину. Спрашивали, почему вы не пришли ужинать с ними». «Надеюсь, ты нашла, что им сказать?» «Да. Сказала, что у вас срочные дела, но вы зайдете потом». Я кивнул и отпустил ее. «Хорошая девчонка. Хотел бы, давно уложил ее в постель и сделал матерью своих детей». Хотел бы, но я, черт подери, не хотел. Единственной женщиной после смерти Насти, пробудившей во мне чувства, стала Вика. Да что там Настя? До Вики я понятия не имел, что такое страсть и любовь. Их не перешибла даже ненависть. Прежде чем зайти в детскую, усмирил ярость. Ни к чему и пугать их. «Папа Захар!» Первая подорвалась Инга. «У вас, мама, уже кончилось путешествие?» «Да». «Тогда это не путешествие». «Почему не путешествие?» «Потому что путешествие — это долго. Это точно должен пройти день. А потом еще ночь. И не один раз. А вы уехали только сегодня». В логике отказать ей было трудно. Игнат поднялся с пола. Повсюду были раскиданы игрушки, но не куклы с машинками, а собачьи мячики. Подобранный Йорк сидел тут же и не сводил с меня темных глаз. «А где мама Вика, пап?» спросил сын. «Почему она не пришла?» Инга вопрошающе уставилась на меня, задрав голову. Ее длинные, ниже талии волосы были распущены и рассыпались по плечам. Не имея отношения к моей жене, она была до безумия на нее похожа. Каждым поворотом головы, лукавыми искорками в глазах, упрямо вздернутым подбородком, и даже кофта на ней была такой же, как на Вике сегодня. «Она заболела!» «Заболела?» Инга шумно, со звуком вздохнула, как будто была потрясена. «Что там Вика несла про 6 лет? Что я у нее 6 лет отнял?» Подал руку дочери. Она протянула мне свою, и я сжал ее маленькую ладонь. Мы вместе дошли до Игната и присел на пол. Собака осторожно обнюхала меня и села рядом, повиливая хвостом. «Папа Захар, погладь ее!» Распорядилась дочь. «Ее надо гладить!» Тогда она будет тебя любить. Ты же маму гладишь по коленкам, потому что любишь». «Да». Игнат присел к нам и погладил псину. От макушки до хвоста. Она ткнулась ему в руку с тихим визгом. Принялась ласкаться. А хвост задрыгался из стороны в сторону. «Вот», — сказал сын. «Если ты будешь гладить Бусю, она тебя тоже будет любить. Попробуй». Любовь Шавки нахрен мне не сдалась. И все-таки я сделал, как хотел сын. Шерсть была шелковистая, и я неожиданно для себя понял, что успокаиваюсь. Дети смотрели на меня, словно вот-вот должно было произойти чудо. Собака выглядела так, что я засомневался, не сделает ли она ту же лужу. Но когда я несколько раз провел по ее спинке, она неожиданно легла и перевернулась вверх животом, подставив его мне». Инга и Игнат засмеялись в один голос. Собака задрыгала лапами. Но дочь быстро перестала смеяться. «Папа, а мама очень заболела. Когда можно будет к ней прийти? Когда я болею, она мне всегда делает молоко с медом. А ей кто сделает? Я что-нибудь придумаю». Притянул дочь и посадил к себе на колени. Обнял одной рукой. Она прильнула ко мне, как замерзшая птичка. Сын подвинулся ближе сам. «Так хорошо, что ты теперь у меня есть», — вздохнула дочь. «У нас теперь правильная семья». «А раньше что, неправильная была?» Инга замотала головой, ее волосы щекотнули шею. Запах шампуня стал сильнее, и я с наслаждением вдохнул его. Совсем не похожий на запах Вики, он все равно был ее составляющей. «Эта женщина стала моим проклятием. В первую же встречу я должен был понять, что к добру это не приведет». Дочь опять вздохнула и привалилась ко мне. «Пап, «А мама Вика и Инга теперь не уедут?» — спросил Игнат. «Не уедет твоя Инга, не переживай». Через 10 минут в детскую пришла Алена и начала готовить детей ко сну. Перед тем, как уйти, я по очереди погладил их по голове и, уже уходя, вспомнил о собаке. Она вертелась под ногами. Поднял ее и посмотрел в глазенки. «Если гладят, любят». Мрачно усмехнулся. «Мало я, видимо, гладил Вику. Нужно было лучше. Предательница. Все, что угодно простил бы ей, но не предательство. Два раза она сделала из меня осла, и насчет первого я бы поверил ей. Не знала она о покушении. Сука. Лживая, красивая сука. Я хотел получить от нее сына, а в итоге...» Посмотрел на Ингу. «И в итоге отдал ей свою дочь». 7 лет назад. Захар. О беременности Вики мне доложили через месяц после того, как я получил пулю. Ее взгляд в момент, когда в меня вошел свинец, буду помнить до конца своих дней. Прямой, с надменностью. Она стояла у старой сосны и смотрела в упор. Хотела, чтобы я сдох. Я удовлетворил ее желание. Пока приходил в себя в больничной палате, думал, что сделаю и с ней, и с Королёвым. Но по итогу решил, что нужно подождать. Дождался. Святослав выложил передо мной копию медицинской карточки. Я читал долго и внимательно. А как закончил, хмыкнул. «Установить за ней постоянное наблюдение», — приказал Святославу. «Докладывать мне обо всем». «Что вы собираетесь делать?» Рана ныла. Через полчаса мне предстояла очередная перевязка. «Что я собираюсь делать?» Суррогатная мать вынашивала мне двойню. Вика тоже была беременна двойней. В доме хватит места на 4 детей. Вы хотите забрать их? Да. Уперся в Святослава взглядом. Но сейчас ей знать об этом не нужно. Сделать так, чтобы у нее было лучше медицинское обслуживание. Купи весь больничный персонал, если потребуется. Пусть вокруг нее ходят на задних лапках. Но только до момента, когда дети не появятся на свет. После этого их должны сразу забрать. «Я вас понял. И все-таки не находите, что это жестоко?» «Нет, она это заслужила». «Вика». Я сдалась. Бить по закрытой двери было все равно, что стучаться в стену, но я до последнего надеялась, что Захар вернется. «Нет, мне стоило понимать это с самого начала. Он не тот, против кого я могу пойти, даже если на кону стоит целый мир. Да что то мир, судьба моих детей и моя собственная». Сидя на полу у двери, я постепенно угасала. Сил не осталось ни на слезы, ни на то, чтобы встать и умыться. Последние слова Захара не давали покоя. «Что значит, я не мать Инги? Что он может отобрать ее у меня в любой момент, как отобрал сына?» Показалось, что в коридоре кто-то есть. Мгновенно я застучала по двери и как могла громко позвала. «Захар!» Голос сипел, а удары были слабыми. «Захар!» Позвала на дрожащем выдохе, но сама едва услышала. Я ошиблась. В коридоре никого не было. Только куда страшнее была другая ошибка. Юра обещал, что если я приведу к нему Захара, дети останутся со мной. Дочь и сын, которого Захар отнял у меня, подменил на мертвого. Но что, если Юра соврал? А я готова была подставить под пулю мужчину, которого люблю вопреки здравому смыслу и законам логики. На следующий день Захар прислал за мной охранника. Пока шла с ним вниз, боролась со страхом. Что решил муж? «Захар Николаевич ждет вас в кабинете», — сухо сказал охранник, остановившись у двери. Постучал и завел меня внутрь. Захар и правда ждал. «Спасибо», — поблагодарил он охранника и отпустил. Прошелся по мне взглядом. В горле запершило, губы были как деревянные. «Привет», — сказала я глупо. «Совсем не обязательно было устраивать цирк с конвоиром. Я и так знаю, что ты тут хозяин, а я на птичьих правах». «Хорошо, что ты это знаешь», — я расправила плечи. «Как дальше жить будем, Захар? Мне стоило бы свернуть тебе шею, и на этом все. Еще в прошлый раз стоило». «Какой еще прошлый раз?» «Достаточно, Вика», — резко ответил он. «Я зря поверил тебе, но теперь буду умнее». «Ты имеешь в виду покушение, но я...» «Да, я имею в виду покушение. Молодец», — начала соображать. «Ты всегда хорошо соображала, и дурой тоже прикидывалась хорошо». «Я никем не прикидывалась, Захар, я могу тебе объяснить, почему...» «Достаточно, Вика». Снова перебил он меня куда резче, чем в прошлый раз. «Я больше в твоих объяснениях не нуждаюсь». Он показал мне на диван. На нем лежал конверт, от вида которого мне внезапно стало жутко, хотя ничего особенного в нем не было. Самый простой бумажный конверт для документов. «Возьми», — приказал Захар. Я взяла его с ощущением, что держу в руках ящик Пандоры. Отогнула край и вытащила бумаги. «Читай!» Пересилив желание отбросить листы, я сосредоточилась на первом. Это был тест генетической экспертизы Игната. Во рту собралась вязкая, незаглатываемая слюна. Я вчитывалась в ровные, черным по белому строчки, и сердце стучало все медленнее. Вероятность, что отец Игната Захар 99,99. Вероятность того, что я его мать... «Ты мог поделать результаты», — сказала, вскинув голову. «Это ничего не значит». «Дальше читай», — приказал он опять. Я перевернула лист. «Вероятность того, что Захар отец Инги, 99,99%. Вероятность того, что я ее биологическая мать, 1/100». Леденеющими пальцами я перевернула лист. «Вероятность, что Игнат и Инга родные брат и сестра, 99,99%». Руки опустились, листы посыпались на диван и пол. «Я тебе не верю». «Дело твое. Фактов это не меняет. Я ее мать. Как она может быть не моей? Я ее выносила. Я ее родила. Я...» Отчаяние затопило. Я смотрела на Захара, а он молчал. Лихорадочно подобрала листы и стала перечитывать. Одни результаты, другие. Листы комкались в руках, мялись. Строчки насмешливо размывались слезами, но оставались теми же. «Твой сын родился мертвым», — зазвучал надо мной ровный голос Захара. «Дочь умерла через несколько часов. Я сам забрал ее из роддома и сам похоронил». «Нет!» — сквозь зубы выдавила я и замотала головой. «Нет, моя девочка!» — заскулила и прижала губам пальцы. «Ты меня обманываешь! Я же ее...» Он налил воды из графина и подал мне стакан. Я отшвырнула его руку. Вода плеснулась на бумаге, на мое платье. «Ты все специально придумал!» — закричала я в истерике. «Ты подделал все! Тебе же это ничего не стоит!» «Если ты свою смерть поделал, мог что угодно поделать!» Захар вырвал у меня несколько листов и отшвырнул. «Если тебя не устраивают эти результаты, можешь выбрать любую лабораторию. Сдадим материал на исследование, и я оставлю тебя там, пока не будут готовы результаты. Тебя это устроит? Давай сделаем так. Но результаты будут теми же. Инга – моя дочь. Ее родила та же суррогатная мать, которая родила мне Игната. Я подменил твоего ребенка. После всего, что ты, блядь, сделала, я отдал тебе свою дочь, чтобы ты не свихнулась от горя». Он схватил меня за плечо и рванул к себе. «Я отдал тебе самое дорогое, что у меня было». Рыдая, я мотала головой. «Это не может быть правдой». «Нет, нет, скажи, что это неправда. Прошу тебя, Захар». Он оттолкнул меня на диван. «Акушерка, которая принимала роды», заговорил Захар, встав у окна боком ко мне. «Вынесла мертвую девочку и подменила ее другой. Мне все это обошлось дорого, во всех смыслах. Но когда я увидел тебя в реанимации, понял, что по-другому не смогу». Он повернулся ко мне. «Ты стала моей неизбежностью, Вика. Я готов был ради тебя на все, но тебе это оказалось не нужно». Сквозь слезы я смотрела на мужа. Свет падал на одну сторону его лица, на черные волосы и загорелую руку, а глаза были сплошной теменью. «Ты говорила, этот дом — тюрьма? С этого дня ты свободна!» «Что это значит?» — всхлипнула я. Это значит, что ты можешь катиться на все четыре стороны». Сердце оборвалось и полетело в пропасть. В душе загудел ледяной ветер. «А Инга?» — спросил я сдавленно. «Дочь останется со мной. Больше ты ее не увидишь. Никогда». Захар. 6 лет назад. Отчеты Святослав предоставлял мне каждую неделю лично. Один от другого отличался мало. Съемная однокомнатная квартира, место массажистки в санатории. Королёв рядом с ней не появлялся, но я и без того знал, что он осел за бугром. Судя по снимкам, Вика была довольна новой жизнью. Несколько раз желание увидеть Вику вживую практически взяло верх, но в последний момент я одергивал себя, опасался, что захочу припереть ее к стене и задать несколько вопросов относительно нашего последнего недосвидания. Хорошо бы это не закончилось ни для нее, ни для меня. В самолет эта сука должна была сесть под чужим именем, но продолжала жить под своим. Значит, и она, и Королёв считают меня мертвым. Это мне и было нужно. Встреча с ней развеяла бы иллюзию, а я приложил немало сил, чтобы ее создать. Времени было совсем мало. Я заправил кофемашину, рассчитывая, как обычно, продумать дела на день за чашкой американо. Вчера я стал отцом. Женщина, вынашивающая моих детей, родила двойню – мальчика и девочку. Как назвать сына, я знал. А вот девочку… В голове крутилось только одно – Вика. Но назвать так дочь – значит добровольно нарисовать в памяти мишень. Время подумать у меня было. Сперва нужно было хотя бы посмотреть на малышку. Отец, сын. Вот же… Я отец. Скоро этот дом наполнится жизнью, а я, наконец, выкину мысли о женщине, думать о которой себе дороже, о предательнице, намертво засевшей в сердце. Не успел кофе свариться, в кухне появился Святослав. Его напряженный взгляд мне не понравился. «В чем дело?» «Есть новости о Вике». Я кивком велел ему продолжать. Первая мысль была, что что-то не так с детьми. Ночью ее отвезли в больницу, внезапно отошли воды. Секундная расслабленность испарилась. Я подобрался и впился Святослава взглядом. Он смотрел в упор. И то, что я читал в его взгляде, мне не нравилось. «Она в порядке?» — спросил сухо, заведомо догадываясь, что услышу. «Нет, она не в порядке. Речь идет либо о ее жизни, либо о жизни детей. И это при хорошем раскладе». Внутри сгустилась тьма. В голове начало шуметь. Заросшая уже несколько месяцев назад дыра в груди разнылась, словно пулю в меня выпустили только что. Святослав замолчал и смотрел прямо. «Организуй перелет», — приказал я севшим голосом. «На ближайший рейс». «Это не обязательно. Вы не сможете изменить ситуацию. Я постоянно на связи с...» «Мы вылетаем ближайшим рейсом», — отрезал я. «Хватит разговоров. Выполняй приказ». Из аэропорта я поехал прямиком в роддом. Нервы были натянуты, как струны. Чутье говорило, что дело дрянь. Святослав отчитался о состоянии детей от суррогатной матери, имени которой я не знал, но мысли были только о Вике. В отделении нас уже ждала акушерка. Вид у нее был удрученный и усталый, под глазами мешки. «Здравствуйте!» – поздоровалась она со Святославом. «Есть новости?» – спросил он. Она перевела взгляд с него на меня. Меня, как в солнечное сплетение, саданули с размаха. «Что с Викой и детьми?» — спросил я резко. Голос был сухим, глотку словно сжала. Женщина медлила. «Мальчик родился мертвым», — сказала она подавленно. «Мать удалось спасти, но состояние нестабильно. Большая кровопотеря, роды были сложными. Когда ее привезли, кесарить было уже поздно». «А девочка?» Женщина смотрела печально, отрицательно мотнула головой. «Пока дышит, но шансов нет». «Как нет, если она дышит?» Гаркнул я. «Сделайте все, все, мать вашу, любое оборудование, любые лекарства, деньги не разговор». «Вы не понимаете. Моя дочь дышит, значит, что-то можно сделать. Если она выживет, это будет чудо. Но такие чудеса... У акушерки зазвонил телефон. Извинившись, она взяла трубку и выслушала звонившего. У меня клокотало в груди. Кровь неслась ревом, в висках долбила. «Моя дочь будет жить, черт подери!» Грёбаную землю переверну, но...» «Только что констатировали смерть девочки», сказала акушерка еще тише. Это был вопрос времени. Врачи сделали все, что было можно. Она нахлебалась около плодных вод. Легкие раскрылись плохо. Дыхания при рождении не было. Я сжал зубы. В доме было две огромных детских. Подобранные няни готовы были приехать по щелчку пальцев. Голову сжало, ноющая рана в груди разверзлась. «Примите мои соболезнования». «К черту ваши соболезнования! Я для чего платил вашим докторам?» «Деньги не всегда могут спасти. Вы думаете, доктора не боролись за девочку? У нас хорошие доктора. Да поймите же вы, сделать было нельзя ничего. За мать детей сейчас молитесь. Ее еле спасли. А ей еще узнать предстоит, что случилось». Чтобы не разнести все к чертям собачьим, я выскочил на улицу. Была ранняя весна, солнце и птицы заливались на все голоса. Вчера у меня родилась двойня. Сегодня я потерял сына и дочь. Как цепной пес готов был бросаться на стены. Но толку? Воздух не помогал. Минут пять я простоял возле больницы, стараясь привести в порядок голову и начать думать здраво. Игнат и Рафаэль. Так бы я назвал сыновей. А девочек? Вика. Одна из них так или иначе стала бы Викой. «Захар Николаевич!» — позвал меня Святослав. Я повернулся к нему. «Вы можете увидеть Викторию. Вас пропустят к ней в реанимацию. Если хотите, конечно». Я кивнул. Хорошо, что у Славы хватило мозгов не рассыпаться в соболезнованиях. Молча мы вернулись в больницу и поднялись на этаж отделения интенсивной терапии. Он остался снаружи, а я вошел в палату. Не видел ее хрен знает сколько, и лучше бы дальше смотрел на фотографии. Волосы скрывала казенная шапочка, лицо было бледным, на бескровных губах кровавые трещинки. Подумала о сказке про спящую красавицу. Та проснулась от поцелуя принца, но нам бы это не помогло. Не желая касаться ее, все равно дотронулся до руки синеватыми ногтями. Кожа у нее была как шелк, холодная и нежная. «Твоя дочь жива», — сказал, вглядываясь в лицо женщины, хладнокровно наблюдавшей за моей смертью. «Месть — блюдо, которое подают холодным. Видать, льда в моем случае было мало». Провел по шершавым губам Вики, стараясь уловить дыхание, но не смог. «Не вздумай, Вика», — сказал сипло, коснулся ее щеки и убрал руку. Святослав встретил меня у дверей. «Вы быстро. Организуй перевозку ребенка из клиники», — сказал я жестко, «и реши проблему тут. Когда Вика очнется, ей должны принести живую дочь». «Вы хотите...» — Слава замолчал на полуслове. «Захар Николаевич, я правильно вас понял? Вы хотите подменить мертвую девочку?» «Да». «Для этого нужен маленький ребенок, но при всем желании найти его так быстро не получится». «Ты меня не слышал? Организуй перевозку девочки из клиники, Святослав. Ребенка искать не нужно. Я отдам Вике свою дочь».